Со всех сторон поляны окружены густыми лесами. Если почвенный слой немного утолщается, семена крупных деревьев развиваются в нем, и деревья отбирают эти участки у своих низкорослых соперников. Деревья постепенно начали редеть, стало значительно светлее, и мы вышли в густые низкие заросли на опушке леса. Мы проложили себе путь сквозь покрытую цветами густую завесу и, шагая по колено в траве, вышли на поляну. Она расстилалась перед нами, подобно большому лугу, золотисто-зеленая, под лучами солнца, тихая и пустынная, резко очерченная в своих границах величественной стеной леса. Мы прилегли на теплую траву и закурили, купаясь в ласковых солнечных лучах. Постепенно до нас стали доходить признаки жизни обитателей поляны. Звонкое стрекотание больших ярко-крылых кузнечиков, пронзительные призывы древесных лягушек с берегов крохотного ручейка, извивающегося в траве, то мягкое, то сиплое воркование маленького голубя, сидевшего над нами в кустах, а с дальнего конца поляны донеслись, и эхо отразило чьи-то громкие и беспечные крики. «Карроу! Карроу! Карроу!» Снова и снова повторились эти громкие крики. Я навел бинокль на деревья дальней опушки леса и стал тщательно их осматривать. Вскоре я увидел трех больших блестящих зеленых птиц с длинными тяжелыми хвостами и изогнутыми хохолками. Поднявшись, они стремительно пересекли поляну и опустились на деревья на противоположной стороне, повторив при посадке свои громкие вызывающие крики. Не переставая кричать, они, как белки, прыгали с ветки на ветку и бегали по деревьям с поразительной легкостью и быстротой. Это были гигантские бананоеды, пожалуй, самые красивые птицы в тропическом лесу. Я часто слышал их пронзительные крики в лесу, но увидел их сегодня впервые. Ловкость и подвижность этих птиц изумили меня. Они прыгали и бегали по ветвям, останавливаясь на мгновение, чтобы клюнуть и проглотить какой-нибудь плод или огласить лес своими криками. Перелетая с дерева на дерево, они широким веером распускали хвосты. Переливы зеленого и золотисто-желтого цветов в сиянии солнечных лучей поражали глаз красотой и богатством красок. «Элиас, ты видишь этих птиц?» «Да, сэр». «Я дам 10 шиллингов тому, кто доставит мне такую птицу живой». «Правда, сэр?» «Правда». «Ты попробуешь ее поймать?» «Да, сэр». 10 шиллингов. Он долго еще что-то бормотал, лежа на спине и докуривая папиросу. Я следил, как сверкающие красками птицы, весело прикликаясь, постепенно исчезли в чаще леса. На поляне снова воцарилась тишина. Мы приступили к работе. Распустив частые длинные сети, мы подвесили их широким полукругом, плотно прижав к земле нижнюю часть. Сети были натянуты очень слабо, так что попавший в них небольшой зверек быстро запутался бы в их широких складках. Затем мы очистили от травы и растительности полосу шириной в 2 фута, соединявшую полукругом свободные концы установленных сетей. Получилась полная окружность. Одну ее половину составляли натянутые сети, другую — расчищенная нами полоса. Срезанные кустарники и траву мы сложили по внутреннему краю полосы и забросали их сверху сырыми листьями. Всю эту кучу мы слегка полили керосином и подожгли.